Старейшина Сюй повернулся и сделал безупречный 90-градусный поклон. «Мастер Линь, пожалуйста, примите мои самые искренние извинения и простите этого глупого стражника. Я приму на себя всю ответственность за его проступки». Он хлопнул стражника по спине. Он тут же опустился на колени и проделал столь же безупречный поклон. «Слишком драматично, если спросите меня. Мастер Лин, этот имбецил извиняется. Мои бесполезные глаза не могут увидеть гору Тай, стоящую прямо передо мной. Я приму любое наказание, которое вы сочтете нужным назначить». Ладно, это была чертовски большая перемена отношения, которая даже меня впечатлила. Но если серьезно, то почему они так отчаянно переживают из-за этого? Со мной ведь ничего не случится, даже если этот парень арестует меня, верно? Или они подумали, что я что-то с ними сделаю? Я ведь не такой страшный, правда? Я легко освободился из своих оков, спалив веревки, и помахал руками в воздухе, чтобы изобразить безразличие. Все в порядке, он просто делал свою работу, ничего страшного. Просто убедитесь, что в следующий раз информация будет распространена должным образом. Уже довольно поздно, так что давайте продолжим собрание. Благодарю вас, мастер Линь, за вашу доброту. Одновременно ответили они. Я занял свое место рядом с мастером секты Цин в качестве советника, кивнув ему в знак приветствия, на что он ответил улыбкой и кивком головы. Оглядываясь назад, я чувствовал себя странно, что был единственным, кому за 20 среди старейшин. Теперь, когда я нахожусь в еще более молодом теле, вы можете понять, насколько это сбивает с толку. Это я еще игнорировал женщин-старейшин, которые использовали омолаживающие пилюли, хотя ни одна из них не регрессировала в свой детский возраст. Не спрашивайте меня, почему большинство мужчин предпочитают не использовать пилюли, я всегда подозревал, что это из-за бороды. Старейшина Сюй прошептал несколько слов стражнику, прежде чем вернуться на свое место, а тот быстро ушел, слегка побледнев. Мастер секты Цин кивнул. «Теперь, когда мастер Линь здесь, давайте начнем. Подождите, неужели вы все просто сидели здесь и смотрели друг на друга, ожидая меня? Да ладно вам, я уже хочу вернуться в свою кроватку». Глава 177. «Конечно, выйти на улицу, когда рядом монстр, отличная идея». Глава 177. «Конечно, выйти на улицу, когда рядом монстр, отличная идея». Брендон Пов. «Я внезапно проснулся посреди ночи. По какой-то причине сегодня было немного холоднее, чем вчера. Это из-за вчерашнего инцидента с Виндиго. Я посмотрел направо, на пустую кровать, где должен был лежать Тикити. Прошлой ночью близнецы привязали его к кровати, засунув в рот кусок ткани, чтобы он усвоил свой урок. К сожалению, все, что мы получили, это вопли на протяжении всей ночи. Было так ужасно, что мне пришлось спать с затычками для ушей, хотя я не жалею, что связали его. До сих пор не могу поверить, что он на самом деле был Виндиго. Интересно, если бы мы не связали его прошлой ночью, смогли бы мы проснуться на следующее утро? Отогнав эту болезненную мысль, я повернулся на другой бок, чтобы устроиться поудобнее и попытаться снова заснуть. Но пустая кровать, которую я увидел, и слегка приоткрытое окно за ней быстро отбросили все мои мысли. Я помню, что мы нарочно закрыли и заперли окно на случай, если старший Виндиго вернется, так почему же оно открыто? Марк находится ближе всего к окну и отсутствует в своей постели. Марка похитили. Крикнул я, в спешке вскакивая с кровати. Мой крик немедленно разбудил остальных людей в комнате, близнецы упали со своих кроватей, а Сильфи немедленно бросилась к пустой кровати Марка. Как и ожидалось от слуги, она быстро среагировала на то, что ее господин находится в опасности. Куда? Что произошло? Кто? Сильфи начала свой шквал вопросов. Я также быстро указал на окно позади нее. Она обернулась и нахмурилась, увидев приоткрытое окно. Она подбежала к нему, чтобы распахнуть, оглядываясь по сторонам в поисках следов Марка. Я даже не успел остановить ее, как она выпрыгнула из окна и опустилась на колени, как будто что-то осматривая. Я выглянул из окна и увидел, как она что-то вытирала с земли. Так как здание, в котором мы спали, было расположено в углу секты, наше окно выходило на грунтовую дорогу, которая вела в сад неподалеку. Кроме того, оно было довольно изолировано, а ближайший жилый район находился в сотне метров. «Следы», — пробормотала она, — «они довольно свежие, но похожи на человеческие». «А ты неплохо осведомлена», — указал я. Она отряхнула руки и встала. «К Когда человек взаимодействует с природой, такие вещи вполне естественны. Взаимодействует с природой, может, она из семьи охотников, и все же странно, пробормотала она. Следы указывают на то, что один человек без груза покинул нашу комнату, сир добровольно покинул ее. Прежде чем я успел ответить на ее вопрос, ко мне подошли близнецы в полусонном состоянии. «Что, что случилось?» – зевнул Крис. «Марк пропал, окно было открыто и мы не знаем, почему он вышел из комнаты», – объяснила я, указывая на Сильфи. Крис махнул рукой. «А, наверное, он пошел в туалет или еще куда-нибудь. Может быть, он вылез через окно, потому что оно ближе к его кровати. Он, вероятно, вернется через минуту или две». Сказав свое слово, Крис снова рухнул на кровать, сразу начав храпеть в подушку. Крис с буквы «К» подошел к своей кровати. «Да, чувак, мой брат прав. Вы слишком сильно переживаете. Старейшины и мастера, вероятно, уже держат этого монстра под контролем». Я нахмурился, наблюдая за их действиями. «Ребята, вы не бойтесь, что он может быть похищен старшим Виндиго. С ним все будет в порядке», – пробормотала Крис с буквы «К», прежде чем снова заснуть. «Черт возьми, я знаю, что они боялись Виндиго, но у меня плохое предчувствие». «Забудь о них», — Сильфи пренебрежительно махнула рукой. «Ты пойдешь со мной на его поиски или нет?» «Ну, я полагаю, что не хочу, чтобы его смерть была на моей совести, так что мне придется последовать за ней. Кроме того, я не могу спокойно спать, зная, что оставляю Сильфи одну». Я кивнул, показав, что иду, и перелез через окно вслед за Сильфи. Она позвала меня за собой, и мы пошли по грязной дорожке к саду. Сильфи все время смотрела в землю, а я просто следовал за ней. «Ты сказала, что он пошел один?» — спросила я, надеясь, по крайней мере, завязать разговор, а не просто неуклюже следовать за ней. «Да, следы выглядят человеческими, и глубина отпечатков не указывает на то, что он нес что-то тяжелое. Именно это заставило меня поверить, что он покинул нашу комнату добровольно, хотя причина такого поступка ускользает от меня. Может быть, то, что сказали близнецы, было правдой», — предположил я, хотя сам себе ни на секунду не верил. Она фыркнула. «Я очень сомневаюсь, что сир стал бы делать что-то настолько грубое. Мое любопытство взяло верх надо мной. Ты продолжаешь называть его сир? Какие именно у вас отношения? Ты, кажется, не знала его до того, как он заставил растения прорасти из земли». Она покачала головой. «Ты не поймешь, он гораздо глубже, чем вы все можете себе представить. Даже я сам не знала масштабов, пока он не подтвердил». Я приподнял бровь, услышав ее загадочные слова, но решил не расспрашивать. «А кто на самом деле его семья?» — спросил я. Она остановилась и повернулась ко мне. «Почему ты вдруг так заинтересовался им? Я вспомнила, как ты вчера тоже бросился к нему, и не припомню, чтобы он что-нибудь говорил о тебе. Кто ты на самом деле?» «Я всего лишь обычный купеческий сын. По правде говоря, я бросился к нему как к близкому другу после того, как он пришел поговорить со мной во время моего заключения. Я понял, что он действительно интересный и надежный человек. По крайней мере, лучше, чем другие парни, которых я встречал до сих пор». Она кивнула. «Да, это он. По крайней мере, ты не слеп, как близнецы. Полагаю, что могу понять, почему ты попытался сблизиться с ним. Ты же не знаешь о его прошлом». Я уже собирался отрицательно ответить, как внезапно в воздухе раздался тихий крик о помощи. «Ты слышала?» — спросила я, немного сомневаясь, не послышалось ли мне. Мы оба остановились и прислушались. Крик повторился немного позже. Это Марк со стоном звал на помощь. «Сир!» Сильфи тут же бросилась к источнику голоса, а я последовал за ней по пятам. По мере того, как мы углублялись в сад, стоны становились все громче. Мы оба искали нашего друга, который, должно быть, попал в беду. Как только мы подошли к тому месту, где, как нам казалось, должен был находиться источник голоса, я краем глаза заметил какое-то движение. Доверившись своим инстинктам, я бросился вперед и столкнул нас обоих на землю, как раз в момент, когда что-то огромное пролетело над моей головой. Я убедился, что мои руки были на ее плечах и мы не приземлились в какой-нибудь неудобной позе. Она нахмурилась, вероятно, собираясь убить меня за то, что я столкнул ее вниз, но вместо этого ее внимание привлек звук рычания. Мы оба обернулись и увидели безошибочно узнаваемую фигуру старшего Виндиго, выползающего из кустов. Его пылающие красные глаза были устремлены на нас. Мы с Сильфи одни в саду, без всякой помощи. Единственные люди, которые знают, что мы здесь, решили снова заснуть и не обращать внимания на других пропавших без вести. И, конечно, неубиваемый, мифический монстр просто обязан был появиться перед нами. Вот дерьмо. Глава 178. Практикующий никогда не опаздывает, он приходит именно тогда, когда хочет. Глава 178. Практикующий никогда не опаздывает, он приходит именно тогда, когда хочет. Брендон Ров. Хорошо, Сильфи позади меня. Есть. Мы одни в изолированном районе секты. Есть. Есть гигантский монстр, который может легко разорвать нас на куски, и у нас в настоящее время нет средств, чтобы противостоять ему. Есть. Итак, какой был бы наиболее разумный поступок в такой ситуации? Помогите. Виндиго в саду, на нас напали. Крикнул я изо всех сил. Виндиго рванул к нам, подстрекаемый моим голосом. Одна из его гигантских рук замахнулась в воздухе передо мной. Сильфи попыталась отбросить его стеной воздуха, как она делала это раньше, но на этот раз она была слишком близко, чтобы это сработало. Хотя ветра было недостаточно, чтобы отбросить его обратно, она все же смогла достаточно замедлить его, чтобы я призвал водяной шар, чтобы защитить нас от его удара. Рука Виндиго ударилась о мой барьер, ударная волна сбила с ног меня и Сильфи. К счастью, преграде удалось смягчить наше падение, по крайней мере, мы ничего не сломали. Я не помню, чтобы он был таким сильным, простонал я, поднимаясь на ноги. Он, должно быть, поел. Он голодал, когда впервые трансформировался, и тогда был намного слабее, пробормотала Сильфи рядом со мной. Это было, когда он был слаб. Его слабое я смогло отразить пламя нескольких старейшин и мастера секты. Какие у нас были шансы, если он сейчас настолько силен? Но разве он не ел в тот день, как Тикити? Голодал? Разве он не ел нормально вместе с нами в столовой? Она покачала головой. Единственный вид мяса, который может утолить голод Виндиго, это человеческое мясо. Подожди, если он недавно ел, не значит ли, что Марк уже? Словно читая мои мысли, Виндиго медленно повернул к нам голову и издал звук кудахтанья. Это был его смех, исходящий из его обнаженных зубов. В свете луны мы увидели его голову, и нам открылся полный обзор его окровавленных зубов. Не было сомнений, что мы были следующими в его списке жертв. Я снова поднял руки, пытаясь вызвать стену воды, чтобы хотя бы помешать Виндиго атаковать нас напрямую. Словно предчувствуя мои намерения, чудовище немедленно бросилось на нас всеми своими конечностями, подпрыгивая в воздухе, и одна из его конечностей потянулась ко мне. Я никак не мог вовремя возвести стену. «Ложись!» — крикнула Сильфи позади меня. Доверившись ей, я упал в грязь, не задумываясь. Раздался звук, как будто-то что-то рассекло воздух, и лезвие ветра прошло сквозь того места, где несколько минут назад стоял я. Лезвие ветра врезалось в протянутую руку Виндиго, слегка отклонив монстра влево. Чудовище приземлилось на все шесть конечностей, которые при падении зарылись в землю. Обладая удивительной для своего размера проворностью, он прыгнул к Сильфи, широко раскрывая пасть, словно собираясь сожрать ее целиком. Судя по ее удивленному выражению лица, было очевидно, что Сильфи не ожидала Виндиго. Он, вероятно, уже знал, что выбирая между мной и Сильфи, она представляла для него наибольшую угрозу. Изо всех сил, которые я мог собрать, я вскочил на ноги и оттолкнул ее, вместо этого оказавшись в пределах его досягаемости. Глядя на зияющую пасть монстра, который собирался схватить меня за голову, меня охватило некое чувство спокойствия. Не то чтобы я смирился со своей смертью, нет. Просто я знал, что мы абсолютно ничего не можем сделать с этим существом, как с врагом. Как только я приготовился к неизбежному, справа от меня раздался голос. Огненный шар. Огненный шар ударил Виндиго в лицо, взрыв отбросил его голову в сторону. К счастью, это означало, что его челюсти больше не собирались сомкнуться вокруг моей головы и откусить ее. Но огненный шар не остановил Виндиго на пути ко мне. Он полным весом врезался в меня, отбросив меня в сторону, и с громким треском ударился о землю. Я проглотил крик, который почти вырвался из моего рта. Боль в левой руке, на которую я приземлился, подсказала мне, что она сломана. Я обернулся и увидел Криса, стоящего на некотором расстоянии, с поднятыми перед собой руками. Без сомнения, это он бросил огненный шар. Виндиго перевел свой взгляд на Криса. Его правая рука врезалась в землю и вырывала кусок земли. Самодельный снаряд был брошен в Криса со слепительной скоростью, попав ему прямо в грудь. Бедного парня отбросило прочь, как тряпичную куклу. Его тело врезалось в ствол дерева и раскололо его пополам. «Брат!» – испуганно вскрикнул Крис, появившись на некотором расстоянии из-за камня. «Думаю, близнецы прибежали, когда услышали мой крик, но сначала предпочли спрятаться. Когда Виндиго собирался убить меня, Крис, вероятно, решил выйти, чтобы попытаться спасти меня. Ты сделал достаточно, монстр!» – закричала Сильфи, немного потрепанная после того, как я ее оттолкнул. «Ты больше не причинишь вреда этим смертным. Убирайся!» Она указала ладонью на Виндиго, посылая в него сильный порыв ветра. Похоже, что из наших предыдущих встреч он извлек уроки. Виндиго разбил землю своим левым кулаком, используя его как якорь, чтобы не дать потоку ветра снести его. Однако самым неожиданным было то, что в правой руке, которую он поднял, вокруг пальцев собрались электрические искры. Ах да, он тоже использовал техники, при этом обладая телом Тикити. Я засунул пальцы своей здоровой руки в землю, используя свои кварки, чтобы вытянуть из-под земли всю воду, которую мог, и перенаправить ее на Сильфи. Как только Виндиго ударил кулаком с молнией, моя вода хлынула из-под земли к Сильфи, образуя тонкую стену перед ней. Тем не менее, этого было недостаточно, чтобы полностью защитить ее от удара. Когда молния Виндиго взорвалась, столкнувшись с моим щитом, Сильфи была отброшена взрывной волной. По крайней мере, она осталась живой. Эта мысль исчезла, когда я увидел, как она с большим треском ударилась о дерево головой, а затем упала на землю, не двигаясь. Она просто без сознания, верно? Это ведь не звук сломанной шеи. Виндиго, рыча, повернулся ко мне. У меня перехватило дыхание, когда я увидел, как монстр сделал первый шаг ко мне. Краем глаза я увидел небольшой световой шар, несущийся к пространству между монстром и мной. Уже догадываясь, что должно было случиться, я закрыл глаза и прикрыл лицо правой рукой. Несмотря на все это, вспышка света все же прожгла мою сетчатку, ослепив меня на мгновение. «Давай уходить!» — крикнул мне Крис на расстоянии. Я вскочил на ноги, пытаясь быстро и как можно дальше уйти от монстра, который был рядом. Но как только мое зрение начало проясняться, мимо меня промчалась большая фигура и направилась прямо к Крису. Я мог только наблюдать, как Виндиго проткнул рукой живот Криса и поднял его в воздух. Молодой человек зашипел и захлебнулся собственной кровью, его рука схватилась за руку Виндиго, которая была внутри него. Чудовище отбросило умирающего близнеца, оставив его истекать кровью в грязи. Теперь не оставалось ничего, что могло бы помешать ему прикончить меня. Я глубоко вздохнул, сжал кулаки и посмотрел на него. Если он думает, что я проиграю без боя, то ошибается. Но мое зрение затуманилось, и монстр оказался передо мной. Две его руки сомкнулись вокруг моего горла и болезненно сжимали его. Он легко поднял меня с земли и поднес прямо к своему лицу, наблюдая, как я мечусь. Я собирался умереть, не имея при этом никаких сомнений. Он даже не реагировал на мои удары по его лицу, что еще я мог сделать. Но как будто судьба все это время просто подшучивала надо мной, со стороны послышался голос. «Думаю, пора закончить этот чертов фарс». Глава 179. Прелюдия разгрома. Глава 179. Прелюдия разгрома. Брендон Ром. «Думаю, пора закончить этот чертов фарс». Виндиго казался столь же удивленным, как и я, услышав этот голос. Мы оба одновременно повернулись, чтобы посмотреть, кто был владельцем этого голоса. «Марк!» — крикнул я, задыхаясь от радости, что Виндиго его не съел. Но ему не следовало бы появляться перед таким монстром, как этот. Лучше бы он просто убежал и предупредил старейшин, вместо того, чтобы пытаться спасти нас. Близнецы попытались, и, скорее всего, они сейчас мертвы или умирают. «Беги, Марк!» — выдохнул я, пока Виндиго душил меня. К сожалению, Марк, должно быть, не услышал меня, потому что вместо того, чтобы убежать, он шагнул вперед. По крайней мере, Виндиго больше интересовал новоприбывший, чем я. Его хватка на моем горле немного ослабла, и я смог немного вдохнуть воздуха. Марк поднял руку, показывая, что он держит в пальцах три каких-то таблетки. Ловким движением руки таблетки полетели в трех разных направлениях, каждая из которых аккуратно осела во рту Сильфи, Криса и Криса с буквы «К». Это было настоящим чудом. Их раны начали заметно заживать. Даже зияющая дыра в животе Криса зарастала с поразительной скоростью. Это что-то вроде божественной пилюли, которую он получил от могущественного существа. «Должно быть, ты гордишься собой, а?» «Запугивать группу детей?» — сказал Марк издевательски. «Держу пари, что твоя уродливая морщинистая задница зудит, и поэтому ты здесь, задираешься к детям». Виндиго уронил меня, и я, задыхаясь, плюхнулся на землю. «Хех, да, верно. Я сказал, что твоя задница уродливая и морщинистая. Ой, подожди, это же твое лицо. Похоже, я принял твою задницу за твое чертовски глупое лицо». Монстр взревел и в приступе ярости бросился на Марка. Я подумал, что Марк может воспользоваться этим моментом, чтобы сбежать, но вопреки моим ожиданиям, он просто ухмыльнулся монстру и стоял на месте. Я ожидал, что старейшина или даже мастер секты выскочит и победит Виндиго, потому как Марк был очень уверенный, но то, что ничего не произошло, даже когда Виндиго был в пределах досягаемости Марка, обеспокоило меня. Мои опасения вскоре оказались беспочвенными, когда Марк плавно нырнул под надвигающуюся руку Виндиго и почти сразу после этого встал, чтобы нанести монстру апперкот в челюсть. Перенеся на себя всю тяжесть веса монстра всего несколько минут назад, последнее, чего я ожидал, так это то, что удар подбросит монстра на 5 футов в воздух, а затем монстр рухнет обратно на землю на приличном расстоянии. Виндиго быстро вскочил на ноги, зарычав на Марка. «Вижу, что твой словарный запас весьма ограничен», — сказал Марк. «Ах, но опять же, ты не был так красноречив и в своей человеческой форме. Не уверен, имеет ли это какое-то отношение к разуму твоего хозяина, или ты просто так глуп». Виндиго снова взревел, на этот раз, решив собрать в кулаке еще одну молнию, чтобы бросить в Марка. Улыбка Марка стала шире, он медленно приближался к Виндиго, не обращая внимания на него. Проходя мимо меня, он бросил мне одну из пилюль, которую извлек бог знает откуда, позволив мне поймать ее здоровой рукой. «Съешь это, тебе станет лучше», — сообщил он мне с полной улыбкой, прежде чем продолжить свой путь к Виндиго. У меня не было времени даже взглянуть на таблетку, как Виндиго выстрелил в него молнией. В ответ Марк небрежно поднял руку и ударил молнию тыльной стороной кулака. Молния ударила в землю на некотором расстоянии и исчезла в небытии. «Дилетант», — вздохнул Марк, — «я предполагаю, что твое мастерство в технике зависит от твоего хозяина. Жаль, что твой хозяин тоже был дерьмом в этом». Фигура Марка расплылась перед тем, как появиться в воздухе над Виндиго, его кулак снова поднялся над ним. Я с восхищением наблюдал, как юноша ударил кулаком по голове монстра, и тот с громким треском врезался в землю. Марк остановился перед головой Виндиго, его правая рука потянулась вниз, чтобы схватить один из его рогов, при этом упираясь ногой в макушку его головы. Резким рывком рог был сорван, и чудовище закричало от боли, метаясь по земле. «Ха, я вообще-то не думал, что это навредит тебе», — заметил он, подбрасывая рог в воздухе. «Ты хочешь его вернуть? Держи». Он воткнул рог в левую ладонь монстра, отчего его якобы непробиваемая кожа легко разорвалась от собственного рога. «Ах, упс, не в том месте, но тут тоже плохое место». «Ха-ха-ха», — неловко рассмеялся Марк. Вторая рука Марка потянулась, чтобы схватить правое запястье Виндиго. Он удерживал гигантскую конечность монстра без каких-либо признаков напряжения. Используя запястье Виндиго и пронзенный рог в качестве рычага, он поднял ногу и нанес удар по лицу Виндиго. Удар был достаточным, чтобы образовалась воронка в земле на том месте, где была его голова. «На случай, если ты не понял, я очень зол. Все, что я хотел, это провести простую школьную арку, где я встречусь лицом к лицу с каким-нибудь юным учеником-выскочкой, и что я получил? Тебя, и ты думаешь, что ты можешь пойти и съесть все мои приготовления, без каких-либо последствий? А, я не перестану бить тебя, пока я не буду удовлетворен». Я не думал, что услышу это от кого-то, кто столкнется со старейшиной Виндиго, и съесть то, что он приготовил. О чем он говорит? Он что-то готовил так поздно ночью? Он еще раз ударил Виндиго ногой по голове, прежде чем схватить его второй рог. Этот был быстро сломан и еще быстрее вонзился в другую руку Виндиго. Действие было настолько плавным, что я его чуть не пропустил. Виндиго вскочил, отбросив от себя Марка, и заревел от боли. Марк подскочил в воздухе и приземлился на ноги передо мной, не торопясь, чтобы посмотреть на мое совершенно изумленное лицо. Он кивнул на мою раскрытую ладонь. «Все еще не съел пилюлю, она целебная, тебе не о чем беспокоиться». Я посмотрел вниз и быстро закинул пилюлю в рот, не задумываясь, я проглотил ее. Почти сразу я почувствовал, что все мои раны заживают, чего я даже не ожидал от самых дорогих лечебных эликсиров. Он кивнул мне, указывая на учеников, находящихся без сознания. «Если ты свободен, помоги мне перенести этих ребят вместе». «Ладно, старейшины и мастер секты должны появиться в ближайшее время, а у меня все еще довольно много гнева, который я должен выплеснуть на этом уродце». Он повернулся к Виндиго, закатав рукава, и направился к монстру. Виндиго сгорбился, глядя на Марка, две его большие конечности свободно свисали сбоку, а рога все еще торчали в ладонях. «Если бы я не знал, я бы подумал, что монстр здесь Марк». Глава 180. «Ты съел мои конфеты». Глава 180. «Ты съел мои конфеты». Гагаров, за несколько мгновений до нападения, что мы знаем об этом старейшине Виндиго? Спросил мастер секты Цин, направляя вопрос остальной части комнаты. Один из старейшин поднял руку. «Я попытался найти записи о Виндиго в наших архивах. Предположительно, это неуловимая раса монстров, которая укрылась в пещерах гор смерти. Мало что известно, кроме нескольких описаний того, как они выглядят, и их привычки есть людей». Мастер секты Цин нахмурился. «Горы смерти, их больше, чем один». Старейшина кивнул. «Но, похоже, что в последний раз таких монстров видели столетия назад, прошло достаточно времени, чтобы люди начали полностью отвергать их и воспринимать как миф. Моя теория заключается в том, что эти монстры являются одной из причин, способствующих количеству смертей в горах смерти». Мастер секты Цин задумчиво погладил свою бороду. «Поскольку люди нередко умирают, пересекая горы смерти, никто и глазом не моргнет. Это их идеальное место для охоты. Действительно, можно умереть разными способами на дороге в горах смерти. Сообщения о группе, убитой каким-то неизвестным монстром, не привлекли бы большого внимания. Кроме того, это не значит, что эти монстры – единственные, кого вы можете встретить там, наверху. Когда уже есть тысяча и один способ умереть, разве вы обратите внимание на еще один способ? И когда вы, наконец, завершите опасное путешествие, вы будете слишком заняты чувством безопасности, чтобы беспокоиться о том, что вы слышали или видели, проходя через это место. Но здесь возникает вопрос, что заставило этого старшего Виндиго покинуть свои охотничьи угодья? Не хватало еды, или было что-то еще более устрашающее? Может быть, они уже проникли в наше общество без нашего ведома? Старейшина продолжил. Однако я не нашел никаких записей об упомянутом старшем Виндиго. Похоже, это либо новая форма монстра, либо это первый случай, когда его видели. Или это первый раз, когда кто-то увидел его, узнал, что он такое, и выжил, чтобы рассказать остальным, указал мастер секты Цин. «Что вы думаете, мастер Линь?» «Я также предполагаю, что это так», — согласился я. «До того, как Сильфи рассказала мне об нем, я даже не подозревал, что такое чудовище существует». Мастер секты Цин нахмурился. «Сильфи, ах, девочка из вашего класса, верно, откуда она знает о таком чудовище? А наш мастер Линь, нет, я пожал плечами, я никогда не говорил, что знаю все, но это, правда, что у Сильфи есть какие-то необычные обстоятельства. Понятно, я проинформирую наших девушек-членов секты, чтобы они проявляли особую осторожность, когда будут иметь с ней дело, то есть если она пройдет вступительные испытания. Иметь с ней дело, ну, у нее нет особых потребностей, просто ее личность немного сложна, ну ладно. Не похоже, что наши ученики сделают с ней что-нибудь плохое, верно? Мы также получили сообщение от наших учеников, что монстр исчез в лесу рядом с нашей сектой, сообщил мне старейшина Гонг. Должны ли мы организовать экспедицию, чтобы выследить его? Я покачал головой. Это просто подвергнет опасности людей, которых мы пошлем. Я предлагаю усилить охрану периметра, поскольку Сильфи сказала, что он вернется за отмеченной добычей. Что значит, за мной и новыми учениками? Мастер секты Цин задумчиво погладил бороду. В таком случае, мы должны сосредоточить безопасность вокруг тебя и класса. Нет, монстр может выбрать другую более легкую добычу, если увидит повышенную безопасность вокруг нас. Я позабочусь об этом, в случае, если нападет на нас. Старейшина Гонг поднял глаза. Мастер Линь, может ли Виндиго сегодня напасть новых учеников? Я оставил тревожную надпись в комнате, так что я сразу узнаю, если монстр проникнет в комнату. Пока ученики остаются внутри, они должны. Помогите. Виндиго в саду, на нас напали. Крик Брендона на расстоянии прервал все, что я собирался сказать. «Туда, сейчас же!» — приказал я, быстро вскакивая на ноги. «Я не допущу, чтобы сегодня здесь умерли члены секты». Я немедленно применил кварки для телепортации к персиковому дереву секты. Мое зрение затуманилось перед тем, как переключиться на вышеупомянутое дерево передо мной. Я немедленно попытался найти их, расширив свои способности по всему саду. К сожалению, мой поиск ничего не дал в этом саду. Фактически, он был абсолютно пуст и вообще лишен людей. Представлял ли я, как голос Брендона зовет на помощь? Он ведь сказал, что был в саду. Думая, что Виндиго мог сделать что-то, чтобы скрыть себя и своих жертв, я побежал через сад персиковых деревьев, пытаясь найти их следы. Хорошие две минуты, когда я мчался через весь сад, ничего не дали. Теперь я наполовину убежден, что я все это вообразил. На всякий случай я решил проверить свой внутренний двор на случай, если Виндиго решит спрятаться там, поскольку сейчас там никого нет. Что меня встретило, так это то, что мои двери уже были выломаны, а внутри все полностью разбито. Мое сердце замерло. Он не мог сюда попасть, верно? Скажите, пожалуйста, что я ошибаюсь. Я рылся в обломках и нашел маленький горшок, разбитым на куски. Это был горшок, в котором я хранил конфеты, которые я сделал для Цай Хонг. Да, я делал конфеты для Цай Хонг. Она может выглядеть как невинная милая маленькая девочка, но она все еще растущий дракон мириады цветов. Мне все еще нужно кормить ее духовными и энергетическими кварками, чтобы она росла, и, поскольку я не хочу, чтобы у нее внезапно произошел всплеск роста, я прибег к созданию этих маленьких конфет, используя необходимые кварки. Это не меняет того факта, что все конфеты для Цай Гонг сожрал этот ублюдок. Я еще не отправил ей ни одного письма, и она определенно будет ждать. Теперь мне нужно сделать новую партию. Эта чертова штука думает, что может съесть конфеты Цай Хонг и избежать наказания. Как раз в тот момент, когда я собирался применить технику отслеживания по оставленным следам, вспышка белого света осветила угол секты. Ах, когда Брендон сказал, что находится в саду, он, вероятно, имел в виду тот маленький дворик возле нашего общежития. Глупый Брендон, это вообще не сад, ох, мне лучше поторопиться. Еще одна быстрая телепортация показала мне то, чего я боялся увидеть. Все мои однокурсники, кроме одного, либо умирали, либо лежали без сознания на земле, последнего из которых в настоящее время душил Виндиго. Сильфи рухнула возле дерева, где в коре виднелась явная вмятина, и неуклонное увеличение и опускание ее груди все еще подсказывали мне, в каком она состоянии. Крис оказался возле груды обломков, рядом с ним упало дерево. Его близнец истекал кровью на небольшом расстоянии, у него была зияющая дыра там, где должен был быть его живот. Тот факт, что они оба все еще стонали, рассказал мне все, что мне нужно было знать о том, можно ли их спасти. Если бы я прибыл мгновением позже, их невозможно было бы спасти. В конце концов, мне пришлось бы взяться за воскрешение человека без якоря души. Я вытащил из своего кольца 3 целебные пилюли, и чтобы привлечь внимание Виндиго, позвал его. Он думал, что я отпущу его после того, как он съел конфеты, которые я сделал для Цай Хонг. Думаю, пора закончить этот чертов фарс. Глава 181. Разгром. Глава 181. Разгром. Брендон Рофф. Я бросил Криса рядом с его бессознательным близнецом, недалеко от того места, где была Сильфи. Марк и Виндиго стояли на месте и смотрели друг на друга, пока я работал, и это, мягко говоря, приводило в замешательство. Единственное, что произошло между ними, это то, что Виндиго вырвал рога, застрявшие в его ладонях, позволив новым вырасти из его головы, пока его ладони заживали. В остальном они оба просто стояли там, молча глядя друг на друга. «Все на месте?» – спросил Марк, даже не сводя глаз с Виндиго. Я кивнул, а затем понял, что он, вероятно, меня не видит. «Да, я надеюсь, они в порядке?» «Хорошо», – он хрустнул костяшками пальцев, кивнув Виндиго. «Значит, ты должен быть каким-то мифическим существом, а, тогда тебе пора снова стать мифом». Виндиго пригнулся, угрожающе раскинув руки. Было совершенно очевидно, что он думает, что Марк был противником, к которому следует относиться серьезно, и из этой битвы выйти сможет только один. Сам Марк просто стоял, полностью расслабившись, а его поза источала уверенность. Что ж, если честно, если бы кто-то мог победить такого монстра голыми руками, у него, вероятно, было бы такое же количество уверенности, если не больше. Монстр взревел, ударив левой рукой Марка по голове. Я заметил, что тело Марка на мгновение засветилось, прежде чем он поднял руку, чтобы заблокировать удар. Наблюдать, как 18-летний парень блокирует удар монстра в 3 раза больше его роста, было то, чего не увидишь каждый день. Не обращая внимания на неудачную атаку, Вендиго поднял второй кулак и ударил Марка, целясь ему прямо в лицо. Эта атака была остановлена поднятой ладонью, Марк даже не вздрогнул. Словно ожидая, что и эта атака не удастся, Вендиго немедленно направил 2 маленькие руки, чтобы ударить Марка по торсу. Марк поднял правую ногу и, нанеся 2 удара, оттолкнул обе руки монстра. Когда Вендиго слегка потерял равновесие, Марк потянул за правую руку монстра, обхватив его за спину, а затем перевернул ее через голову и повалил его на землю. Но этого было недостаточно. Марк пошел вперед и нанес удар прямо в голову сбитого Вендиго, причем удар был достаточно сильным, чтобы образовать небольшой кратер под монстром. Чудовище попыталось схватить его за голову, но юноша просто отбросил руку, как запоздалую мысль, прежде чем снова ударить Вендиго по лицу, увеличив тем самым воронку. Чудовище взревело и снова попыталось схватить его всеми оставшимися руками. Скорее всего, чтобы посмеяться над ним, Марк свободной рукой ударил его по каждой руке, а затем ударил его по лицу. Марк ослабил хватку Вендиго, отступив от него, чтобы дать ему шанс подняться. Вендиго не упустил этот шанс. Молния собралась вдоль его правой руки, заряжаясь для еще одной попытки удара молнии. С такого расстояния я мог видеть, как Марк закатил глаза, прежде чем шагнуть вперед и ускользнуть в зону досягаемости Вендиго. Вендиго попытался поразить Марка скопившейся молнией, но юноша хлопнул кулаком в воздух тыльной стороной ладони, чтобы перенаправить молнию вверх. Марк низко присел и вонзил кулак в живот Вендиго, заставив его с большим грохотом врезаться в ближайшее дерево. Дерево хрустнуло, прежде чем ствол треснул, рухнув на Вендиго с еще более громким грохотом. Дерево быстро разорвалось пополам, монстр разорвал дерево на части, как бумагу, издав рев, от которого сотряслась земля. Он держал оба куска дерева, как дубинки. Монстр замахнулся правой рукой на Марка. Марк подпрыгнул, чтобы избежать этого, но монстр бросил в него другую часть дерева. Он отдернул кулак и, ударив вперед, разбил ствол вдребезги. К сожалению, после разбитого ствола Вендиго прыгнул на Марка, другая часть дерева свисала с его головы. Марк упал на землю, Вендиго не давал возможности Марку использовать свое импровизированное оружие. К этому моменту я возвел барьер из воды вокруг себя и моих одноклассников. Он, вероятно, не выдержит ни секунды, если кто-то из них решит атаковать его, но, по крайней мере, мне не нужно беспокоиться о мусоре, который летел из-за битвы. Наблюдая за тем, как Вендиго продолжает избивать Марка на земле, я весьма обеспокоился тем, что никто еще не появился. Наверняка старейшины и мастера секты должны быть здесь, верно? Не может быть, чтобы такая напряженная битва не разбудила бы всю секту. Вендиго не прекращал своих ударов. Каждый удар по стволу разбрасывал осколки дерева и грязи по саду. Поскольку в ближайшее время не было никаких признаков того, что он остановится, я приготовился применить технику, чтобы отвлечь его, надеясь дать Марку достаточно времени, чтобы сбежать от атаки монстра. «Ха, эта штука действительно не устает, да?» – заговорил кто-то позади меня. Я обернулся, чтобы посмотреть, кто это, и обнаружил, что смотрю прямо на Марка, прислонившегося к дереву и перекатывающего камень между своими пальцами. Я хотел посмотреть, сколько времени он выдержит, но, видимо, его выносливость так же безгранична, как и глупость. «Как давно?» – пробормотал я, слишком удивленный, чтобы составить предложение. «Как давно я здесь? Как он пытался ударить меня этой дурацкой палкой? Думаешь, меня ударит что-то настолько простое?» Я мудро держал рот на замке. Он пожал плечами, прежде чем подойти к Вендиго и бросить в него камень. Вендиго остановился, когда почувствовал, что что-то попало ему в спину. Он, наконец, посмотрел вниз и понял, что все это время бил пустой кратер. Он собирался повернуться, когда Марк ударил его по лицу, прежде чем нанести еще один удар прямо в живот Вендиго. Вендиго отступил на шаг, немного дезориентированный только что полученными ударами. Марк воспользовался возможностью вырвать ствол из его рук, поднять его и разбить о голову монстра. Удара было достаточно, чтобы дерево полностью развалилось на части, а вокруг него полетели щепки. Он попытался зарыдать в ярости, но Марк просто нанес апперкот в нижнюю часть его челюсти, прижимая его пасть так сильно, что сломал несколько зубов. Виндиго отшатнулся, но Марк взял его за две маленькие руки и поставил левую ногу на живот. Его тело снова засветилось, прежде чем он пнул его ногой, вырвав конечности Виндиго из суставов. Рев боли, который он издавал, был, мягко говоря, оглушительным. Марк отбросил конечности в сторону и прыгнул вперед, чтобы ударить Виндиго с разворота ногой. Не прекращая нападение, приземлившись на ногу, он нанес еще один прямой удар в колено Виндиго, с громким треском сломав ему кости. Виндиго рухнул на здоровое колено, его голова оказалась чуть выше роста Марка. Он схватил его за рога и потянул вниз. Его колено с громким хрустом приблизилось прямо к челюсти, сломав ему остальные зубы. «Съел конфеты, не так ли? Тебе так, наверное, так понравилось, тогда съешь это». Марк протянул руку и призвал одну из отрубленных конечностей монстра, схватив и засунув ее в рот Виндиго. Марк нанес ему еще один удар в лицо, когда тот изо всех сил пытался оттолкнуть его. Марк наклонился и схватил Виндиго за горло, его тело теперь заметно светилось, и свет становился ярче с каждой секундой. Отсюда доносился звук шипения плоти Виндиго, чудовище отчаянно металось, пытаясь безуспешно отбросить Марка. Все удары отскакивали от Марка, даже не сдвинув его ни на дюйм. Медленно чудовище начало гореть, и его тело превратилось в пепел, который разнес ветер. Марк сделал шаг назад, чтобы понаблюдать за своей работой. Прошло немного времени, прежде чем тело полностью сгорело, не оставив никаких следов. В тот момент, когда я думал, что все закончилось, в воздухе появился призрак. Его форма была в два раза больше, чем физическое тело, в котором он жил. Ах да, когда твое физическое тело умирает, дух освобождается, чтобы овладеть другим телом, да, ухмыльнулся Марк. Что ж, должно быть, поэтому Сильфи сказала, что мы не сможем его убить. Даже если сожжем тело, мы не сможем убить бесплотное, потому что оно не обладает физической оболочкой. Тело Марка снова засветилось, и он протянул правую руку вперед, схватив призрака за шею. В этот момент вокруг него начали расти растения, даже деревья, которые были разбиты и сломаны, начали прорастать из своих сломанных стволов, почти мгновенно достигая зрелости. «Ты думал, я закончил, а? Отличный шанс. Отправляйся в бездну, дерьмо. Скажи Абаддону, что я передавал привет», — закричал Марк. Он сжал руку, и призрак издал последний вой боли, прежде чем исчезнуть. В саду стояла мертвая тишина. «Я говорю, что все в рабочее время», — ухмыльнулся мне Марк, не показывая никаких признаков того, что всего несколько минут назад он убил якобы неубиваемого монстра. Я был немного обеспокоен. Глава 182. Когда даже суд Ваду сфальсифицирован. Глава 182. Когда даже суд Ваду сфальсифицирован. Абаддон Роф. В последнее время жизнь для меня была довольно простой. После того, как госпожа обучила меня тому, перед кем я должен склонять голову, переживания от необходимости иметь дело с бездной в одиночку прошли. Это был естественный результат, поскольку то, что раньше я должен был делать сам, больше не существует. Когда хозяйка взяла на себя управление, все, что мне нужно было делать, это быть ее послушным охранником и помощником, и мне ни о чем больше беспокоиться. В любом случае она работает лучше меня, так что вы не услышите от меня никаких жалоб. А что насчет богов, которые назначили меня на эту должность? Ха, если те высокомерные люди, которые бросили меня в это место, осмелятся здесь показаться, тогда я покажу им, что я думаю о них. Вы знаете, как я переживал с тех пор, как меня бросили сюда. Сама бездна находится в царстве духов, действуя в качестве наказания душ, заслуживающих его. Боги не хотели иметь с этим дело, поэтому они просто взяли меня и высадили здесь. Вот придурки. Будучи ответственным демоном, я все же выполнял требуемую от меня работу. То, что эти проклятые души совершают гнусные поступки в течение своей жизни, убедило меня, по крайней мере, тратить время на их осуждение. Что касается того, как решить, кто здесь будет наказан, это выходит за рамки, как моей работы, так и моей заботы. Единственное, за что я отвечаю после того, как они попадают сюда, так это, как долго и насколько глубоко они войдут в бездну. Быть отправленным в бездну, где живут все отверженные существа, очень сильно влияет на чью-либо психику. В прошлом мне приходилось судить каждую душу самостоятельно, исследуя их воспоминания. Это создало длинный список ожидающих, и я не смог сосчитать, скольким беднягам удалось избежать суда из-за этой длинной очереди. Но теперь с помощью хозяйки и помощи церкви мастера мне больше не нужно судить в одиночку. Впервые за долгие годы лист ожидания суда бездны был пуст. Не то чтобы я все это время не пытался найти помощь, но когда ваше объявление о приеме на работу состояло из чтения воспоминаний и осуждения людей, посланных на вечное проклятие, трудно найти человека, который не был бы полным психопатом для беспристрастного суждения. Конечно, эта группа людей была в основном фанатичными поклонниками некоего могущественного существа, но не то чтобы их преданность ему была необоснованной. Даже боги, которые поставили меня на мое нынешнее место, не могли делать то, что он делал в царстве духов. Я еще не сказал им, но я считаю, что он на самом деле мог быть одним из падших богов Большого Пантеона, хотя я понятия не имею, кто это. Нет необходимости разжигать их фанатизм еще больше. То, что они делают прямо сейчас, меня устраивает, даже если это означает косвенное служение одному из этих проклятых богов. Пока он не окажется одним из тех, кто поставил меня сюда, меня это устраивает. По большей части. С другой стороны, я не могу что-то сделать с метафорическим ошейником, который сейчас прицеплен ко мне. Пока я все еще был погружен в свои мысли, я почувствовал, как трещина между царством смертных и царством духа заколебалась, сигнализируя о новой крови, которая должна быть осуждена. Я приготовился принять новоприбывшего, поднявшись во весь рост, чтобы казаться более устрашающим для всех, кто приходит. Передо мной открылся портал, в котором было то, чего я не ожидал увидеть, старейшина Вендиго. «Ой, мой, я не видел тебя с тех пор, как ты. Я никогда не видел. Тебе даже не положено быть здесь, твой вид не может быть отправлен сюда после смерти». Хотя, я взглянул на его воспоминания и, конечно же, там был босс. Я вздохнул, как, черт возьми, босс отправил сюда эту штуку. Насколько мне известно, если убить физическое тело Вендиго, дух возвращается в дикую природу, позволяя ему овладеть следующей жертвой по своему выбору. И если так получится, что кто-то достаточно профессионально владеет астральными кварками, он сможет изгнать его, полностью освободив от существования. Эти монстры не попадают в царство духов после смерти, но передо мной был один. Вендиго казался таким же сбитым с толку, как и я. Его полупрозрачная голова повернулась, чтобы осмотреть место. Думаю, он может гордиться тем, что стал первым Вендиго, ступившим в царство духов. Я щелкнул пальцами, чтобы привлечь его внимание. «Хорошо, послушай, приятель, ты разозлил того, кого не следовало бы, и тебя послали сюда страдать. Сейчас ты первый Вендиго, которого бросили сюда, так что я даже не уверен, что произойдет, если тебя отправят в бездну». Он повернул голову назад, чтобы посмотреть на меня. Его голова была наклонена вверх, так как я был намного больше, чем он. «Теперь я могу сделать с тобой то же самое, что и все остальные, которые разозлили босса и оказались здесь, но я уверен, что госпожа не будет знать, что с тобой делать. Я могу просто высадить тебя в одном из...» Вендиго поднял руку и ударил меня по ноге. К сожалению, он был в своей бестелесной форме, поэтому атака прошла сквозь меня. Я нахмурился. «Эй, это неуважение, я все еще говорю». Он взвизгнул, вероятно, от разочарования, потому снова попытался ударить меня, на этот раз, нацелившись в другую ногу, хотя результат был таким же. «Эй, ты хоть понимаешь меня, а?» — спросил я, немного злой его вопиющей грубостью. Полностью игнорируя меня, Вендиго обрушил на меня шквал ударов руками и ногами, и все они прошли сквозь меня, даже ничего не сделав. Я предполагаю, что этот дух был просто отсталым или что-то в этом роде. «К черту, мне все равно». «Тогда наступит вечность в бездне», — решил я, щелкнув пальцами. Вендиго исчез в облаке дыма, не оставив после себя никаких следов. Что бы ни случилось с ним в бездне, меня это теперь абсолютно не касается. Когда я собирался снова расслабиться, открылся еще один портал, и из него вышел эльфийка с серебряными волосами. Я сразу упал на колени, когда увидел ее. «Госпожа, такой сюрприз, что вас сюда привело?» Она нахмурила брови, глядя на меня. Я почувствовала, что здесь сейчас что-то необычное, Что это было? Я сглотнул. Это был дух монстра, точнее Вендиго. Она приподняла бровь. А, я думала, ты сказал, что монстры обычно не попадают сюда. Это верно, это была аномалия. И, почему этот такой особенный? Я почувствовал, как на моем лбу собралась капля пота. Это босс послал его сюда, потому что он пытался его съесть. Что? Почему ты не позвал меня? Ты просто отправил его в бездну, не позволив мне разобраться с этим куском мусора. Я не думал, что вы захотите иметь дело с такой аномалией. Я просто предположил. Госпожа сморщила лицо. Предположил, да, кажется, тебе нужно немного дисциплины. В ее руках появился хлыст, длина которого простиралась позади нее, и она подошла ко мне. Я запаниковал. Нет, госпожа, подождите, только не кнут. Нет, мне очень жаль, пожалуйста, что угодно, только не это. В тот день мне снова напомнили, почему я нахожусь в моем нынешнем месте. Глава 183. Я теперь взрослый мальчик. Глава 183. Я теперь взрослый мальчик. Гагаров, как они? Спросил я Брендона, вытирая руки о штаны. Он моргнул, а затем повернулся к остальным своим одноклассникам, которые были без сознания. Ох, да, они в порядке. Они будут жить, хотя не я уверен в их психическом состоянии. Ах да, забыл, что нормальные люди вроде них не привыкли видеть таких монстров. Когда вы видите гигантских, черных, сочащихся, слизистых, многоногих, стоглазых монстров с щупальцами, призванных из глубин бездны, все остальное кажется таким ручным. И если вам интересно, эти монстры с щупальцами не самые ужасные, что я видел. Я был в бездне, недолго, конечно, не по собственному желанию, и о том, что я там видел, лучше не говорить. Да ладно, никакая консультация не нужна, я уверен, с ними все будет в порядке. Кстати, где, черт возьми, все остальные? У меня даже было время, чтобы проверить свой двор, прежде чем прийти сюда и выбить дерьмо из Вендиго. Почему мастер секты Цинной Старейшины еще не здесь? Они остановились поесть мороженого или чего-то такого. Ах, может, они тоже подумали про сад персикового дерева? Это бы все объяснило. И поскольку я сомневаюсь, что кто-то из них может телепортироваться, им потребуется некоторое время, чтобы добраться из того места до сюда после того, как они увидят эту вспышку света. Думаю, нам просто нужно дождаться их прибытия. Так кто ты на самом деле? Спросил Брендон с осторожностью в голосе. Полагаю, поскольку мы уже достигли этого момента времени, нет необходимости больше скрывать это. Я мастер Линь. Он рассмеялся. Аха, молодец. Я этого не ожидал. Ха-ха. Мастер Линь. Ах, мой живот. Хи-хи. Ты действительно знаешь, как рассмешить кого-то, Марк. Я пожал плечами. Полагаю, людям не так просто поверить тебе, когда ты утверждаешь, что являетесь самым сильным практикующим на континенте и сейчас находишься в более молодом теле. Спасибо, брат, мне это было нужно, усмехнулся Брендон, вытирая слезу из уголка глаза. На самом деле я не хотел ничего говорить, но этот Вендиго напугал меня больше, чем я готов был признать. Наблюдение за тем, как вы двое сражались, тоже не помогло. Я кивнул. В любое время, Брендон. Он схватил меня за плечо рукой. Я серьезно. Я пришел сюда, думая, что большинство людей здесь будут похожи на Тикити. Я не ожидал, что смогу встретить кого-то столь же милого, как ты. Я пожал плечами. Небесная секта не похожа на другие секты. Я знаю. Мне все еще любопытно. Судя по тому, как вела себя Сильфи, я предположил, что ты из одной из больших семейств, а она из малой, которая служит твоей. Это не слишком много, если я спрошу, кто ты есть на самом деле. Технически он не ошибается, учитывая то, что я на самом деле сын дома Линдульфов. Но я уже оборвал с ними связи, несмотря на то, как сильно Илария хочет вернуть меня. Полагаю, я мог бы просто использовать их сейчас. Я из дома Линдульфов. Линдульф, ахнул Брендон, его глаза расширились. Ты имеешь в виду дом Линдульф, который в настоящее время правит новым городом Акихабара? Что? Подожди, что? С каких пор? Моя семья тоже ведет дела с вами. Какое совпадение. Брендон похлопал меня по спине и от души рассмеялся. Сначала я подумал, что дом Линдульф может вести опасные дела, поскольку они, по сути, организовали переворот против губернатора города. Но если ты один из них, я полагаю, они не должны быть такими уж плохими. Что сделали мои сестры? Я почти неделю не выходил оттуда. Как я мог не знать об этом? Не замечая моего шока, Брендон продолжил. Я подумал, что это может спровоцировать какую-то гражданскую войну, но, очевидно, они показали, насколько коррумпированным и злым был предыдущий губернатор, и королевская семья Цзинь просто дала им свободу действий. Между нами говоря, они получили это разрешение только из-за потенциальной торговой ценности, которая у вас есть. Что ж, этого нельзя отрицать. В конце концов, то, что мои сестры производят сейчас, можно найти только там. Для семьи Цзинь было бы на 100% выгоднее, если бы мои сестры распространяли свой товар по всему миру. Но каковы были шансы моих сестер привлечь семью Брендона к торговле? Итак, я полагаю, ты Марк Линдульф, а? Он подтолкнул меня. Я просто продолжу предполагать, что Сильфи принадлежит к одному из малых домов твоего города, верно? Я покачал головой. Нет, она приняла меня за кого-то другого, и я понятия не имею, как ее исправить. Это откровение шокировало его. Что, значит, ты не ее господин? Думаю, я достаточно глубоко вырыл яму. Послушай, Брендон, я действительно мастер Линь. Хорошо, Сильфи поняла, что я был мастером намного раньше, чем вы, ребята, поэтому она уважает меня, но она не знает, что я на самом деле мастер Линь. Он нахмурился. Ты пользуешься ею, не так ли? Я думал, что ты другой. Оказывается, ты не намного лучше того парня Тикити. Ладно, ладно, подожди, пока придут старейшины, тогда все будет ясно. Точно по команде мастер секты Цинной группы старейшин появились из-за угла. Мастер Линь, с вами все в порядке? Я махнул рукой. Я в порядке, все в порядке. Полагаю, что вы пошли искать в саду персикового дерева. К сожалению, да, признал мастер секты Цин с застенчивой улыбкой. Мы не смогли никого найти и подумали, что Виндиго мог похитить всех вас. Но когда мы увидели эту вспышку света, бросились сюда так быстро, как могли. Ну, теперь все кончено, вздохнул я. Виндиго мертв, все ученики в безопасности, только на всякий случай проверьте их психическое состояние. В этот момент я мог видеть краем глаза, что Брендон просто переключает взгляд с мастера секты на меня с недоверчивым выражением лица. Его челюсть с каждой секундой опускалась все ниже и ниже. А, я понял, хорошо, простите, что нас не было рядом, чтобы помочь вам, мастер Линь, но я думаю, что мы были бы обузой. Я фыркнул. Ну, что ж, вы правы. К тому же, концовка была очень жестокой. Я как раз собирался повернуться к Брендону, чтобы еще раз подтвердить свою личность, как вдруг старейшина Гонг указал на то место, где я оставил тело Виндиго. «Мастер Линь, на земле есть кристалл», — сказал он мне. Я повернулся туда, куда он указал, и увидел знакомые очертания кристалла монстра, наполовину скрытого в траве. «Ха, как я это пропустил!» Я подошел забрать его. В тот момент, когда мои пальцы коснулись кристалла, кварки, содержащиеся внутри, вырвались наружу, перемещаясь по кварковым венам в моих пальцах и прямо в мою точку культивирования. Сила, заключенная внутри, была безмерной, намного большей, чем у кристаллов бессмертной лисы. Я тут же решил поглотить кварки, расширив еще больше свою точку культивирования, чтобы получить силу, и не взорваться от нее. Если Виндиго обладал такой силой, как я смог так легко победить его, это бессмыслица какая-то. Может, он не знал, как этим пользоваться. Как бы там ни было, таинственность – это во-вторых, а выживание – это во-первых. То, что показалось мне вечностью, прекратилось. Поток энергии, наконец, отключился, и я остался стоять, тяжело дыша. «Ма, мастер Линь, я слышал, как мастер секты Цин крикнул из-за стены земли, которую они вызвали, чтобы защитить себя. Ваше тело, оно вернулось». Я посмотрел на свои руки и обнаружил, что они стали намного больше, чем раньше. Призвав карманное зеркало, я осмотрел свое отражение. Ага, теперь мне вернули мое первоначальное тело. Это удобно. Глава 184. Конфеты для хорошей девочки. Глава 184. Конфеты для хорошей девочки. Цай Гонг Роу. Ноу. Была ли Цай Хонг плохой девочкой, папа? Фыркнула Цай Хонг. Нет, нет. Цай Хонг всегда была хорошей девочкой. Тогда почему сегодня вечером нет папиных конфет? Цай Гонг была плохой девочкой. О, моя маленькая прелесть, иди сюда. Цай Хонг подошла к папе. Папа обнял Цай Хонг. Папе стало теплее. Цай Хонг, хорошая девочка, поняла? Просто очень злой монстр пришел и съел конфеты, прежде чем папа смог его остановить. Цай Гонг посмотрела на папу. Злой монстр, папа победил, папа кивнул. Да, папа победил. Цай Хонг ни о чем волноваться, ладно, хорошо, папа сильный, ха-ха-ха, да, твой папа сильный, теперь не плачь, ладно, Цай Хонг не будет плакать, хорошая девочка, теперь посмотри, что у меня есть. Папа что-то вытащил из кармана, папины конфеты, можно ли Цай Хонг? Папа дал конфету Цай Гонг, да, Цай Хонг может ее взять, папа сумел приготовить только одну сегодня вечером, Цай Хонг не будет обижаться на папу, верно? Цай Гонг обняла папу. Цай Хонг любит папу. Ах, ты моя маленькая прелесть. Папа тебя тоже любит. Папа погладил Цай Хонг по голове. Хорошо, папе нужно возвращаться. Будь хорошей девочкой. Хорошо, Цай Хонг кивнула. Цай Хонг будет хороший. Папа снова погладил Цай Хонг по голове. Скажи своим сестрам, чтобы они тоже вели себя хорошо и наслаждались своими выходными. А теперь не забудь почистить зубы после того, как ты съешь конфету. И ложись спать, хорошо, хорошо. Папа взмахнул руками, и появился большой синий сияющий портал. Папа снова похлопал Цай Хонг по голове, а затем он прошел через сияющий портал. Цай Хонг съела папину конфету. Это было так вкусно. Это сделало Цай Хонг счастливой и сытой. Но как Цай Гонг должна сказать старшим сестрам, чтобы они тоже были хорошими? Все старшие сестры Цай Хонг очень занять. Старшие сестры Лиан Ли и Дяо Чан были заняты какой-то новой дамой, рассказывая ей, какой папа великий. Старшие сестры Мономейки и Эми искали того странного человека, который разыскивал папу. Плохой человек, фу. Старшая сестра Ирис уехала куда-то далеко, чтобы узнать, где были плохие люди, которые расстроили папу. Итак, Цай Хонг осталась одна в большой комнате, играть ни с кем. Может быть, Цай Хонг выйти, но папа сказал, что Цай Гонг сначала должна почистить зубы, поэтому Цай Хонг решила сделать это. Цай Хонг любит, когда папа чистит ей зубы, но Цай Хонг хочет быть взрослой девочкой, поэтому Цай Гонг будет поступать, как взрослая девочка. Но Цай Хонг скучает по папе. Может быть, Цай Хонг пойдет и посмотрит, чем заняты все хорошие люди ночью. Там есть куча хорошей папиной одежды. Цай Хонг вышла из большой спальной комнаты. Старшие сестры сказали, что это место было гостиницей, в которой спят люди. Но Цай Хонг не нашла никакой папиной одежды, поэтому Цай Хонг не знала, как люди могли здесь спать. Милая дама за большим столом подняла глаза. «О, верховная жрица Цай Хонг, вы собираетесь уходить?» У этой женщины был плохой мужчина, который издевался над ней, поэтому Цай Хонг заставила плохого человека исчезнуть. Затем женщина последовала за Цай Хонг, чтобы узнать, каким великим был папа. Цай Гонг идет в папину церковь. Цай Хонг будет спать там, в спальной комнате. Ясно, мне следует найти кого-нибудь, кто сопровождал бы вас, ваше преосвященство. Все в порядке, Цай Хонг, взрослая девочка. Цай Хонг пойдет одна. Милая дама поклонилась. Понятно, удачного путешествия. До свидания. Цай Хонг прошла в заднюю часть гостиницы мимо кухонь. Там было много хороших мужчин. К Цай Хонг подошел крупный, симпатичный мужчина в очень большой и высокой белой шляпе. Этот человек хороший. Старшая сестра Дяо Чан привела его, сказав, что над этим человеком издеваются какие-то подлые мужчины. Поэтому Цай Хонг сказала хорошему человеку приготовить одно из папиных блюд. Хороший мужчина умеет готовить папину еду. Старшая сестра Ирис научила его нескольким вещам. Верховная жрица, желает чего-нибудь поесть? Цай Хонг почистила зубы. Он кивнул. Понятно, вы идете в церковь. Цай Хонг кивнула, широко улыбаясь хорошему человеку. Тогда я открою вам дверь. Пожалуйста, сюда. Цай Хонг проследовала за милым человеком к большой двери в земле. Симпатичный человек открыл дверь для Цай Хонг. Спускаясь, будьте осторожны, верховная жрица. Хорошо. Цай Хонг спускалась с лестницы, напевая песенку, которой научил Цай Хонг папа. В конце лестницы шла милая дама с вуалью на лице. Цай Гонг вспомнила, что эту женщину подожгли ее очень плохие сестры, потому что они думали, что сестра была слабее. Старшая сестра Манами отправилась сжечь их и вернула милую даму. Эта милая дама все еще носит вуаль, даже после того, как старшая сестра Манами дала ей папину пилюлю, но Цай Хонг не знает почему. Верховная жрица Цай Хонг, рада видеть вас. Не могли бы вы пройти в свою личную комнату?